1953. Воспоминания детства. Школа номер 11. Госпиталь. Актовый зал заставлены койками, коридоры заставлены койками. В вестибюле стоят только что принесенные носилки с ранеными. С раненых не сняты шинели. Это толкает на неприятные мысли, что война совсем недалеко. Думается о нелепости и безумии войны. Зачем нужна она? Кому она нужна? Раненых возят на трамвае, двери в трамвае сделаны сзади. Рельсы проходят мимо наших окон, поэтому я часами наблюдаю, как торжественно, тихо и с осторожной деловитостью обслуживающий персонал госпиталя выносит полуживых людей. Иные раненые поворачивают голову на бок и широко открытыми глазами осматривают улицы. Непривычно, видимо, наблюдать спокойные дома, неразрушенные снарядами, слушать эту напряженную тишину. Кино в госпитале, и мы, подшефная бригада школьников, с не менее сильным желанием смотрим новые фильмы. Затем фельдшерское училище, футбол, спорт, бабы, девки, сад напротив, сценки. Драматическая сцена ревности. Летчик прибыл на побывку, устроил скандал своей жене в саду. Мы с любопытством наблюдали за ними. Летчик откупился от нас пачкой папирос «Казбек». «Да, бьют французы наших», — проговорил В. после просмотра французского фильма, когда мы, стиснутые в толпе зрителей, выходили из кинотеатра. «Мне не понравилось и то, что он считает себя знатоком искусства, и то, что он поклоняется французскому искусству, не упуская случая везде, к месту и не к месту, заговорить о заграничных достижениях, косвенно намекая на застой нашей культуры. Не понравилось и то, что говорил он это все громким баритоном, гораздо громче, чем это требовалось для того, чтобы я услышал». Праздничные дни у Димушки мы все, Димушка, я, Валька, Борис, Толя, слушали патефон. Голоса неузнаваемо уродовались патефоном. Баритон, тенор, бас — все пели какими-то лилипутскими голосами. Но это не мешало нам наслаждаться праздником. Особенно я любил слушать песни о матросе в «Железняке» и «Москва майская». Школа, дружба, юность, разные пути, любовь, зрелость и прочее уже не те. От дружбы нашей остались жалкие обноски и красивые слова. Детство, юность, совместные вылазки на речку, купались, ребята демонстрировали класс плавания, девчонки плавали около берега, положив голову на вздутую наволочку. Дружба. Два капитана. Дождь под одной палаткой. Годы прошли, нет уж той прелести юности. Но почему? Зощенко, анекдоты, философия. Когда вы, ребята, подрастете до 30 лет и расстанетесь с иллюзиями детства, с идеями социализма, когда вы станете, как и все, подлецами, то вам приятно будет вспомнить ошибки молодости. Когда человек ругает что-нибудь, осуждает или просто констатирует, то делает это с определенной целью. Или он критикует с позиции противоположности. Или он доказывает, к примеру, что окружающая нас жизнь несправедлива и пошла, хочет этим завоевать себе моральное право на такую же пошлую и несправедливую жизнь. Все звери, и я буду зверем. А просто так критиковать объективно никто не будет в жизни. Обязательно с целью, иногда сумело завуалированной и непонятной для собеседника, но для себя всегда точной и понятной. Когда тебе бессовестно говорят неправду, Тебе все возмущается».